Мне докладывали, что вы в высшей степени непростые люди, но, — сказал он задумчиво, — у меня нет времени спорить. Возможно, команде удастся то, что не удавалось одиночкам. Мы никогда не посылали одновременно несколько тагортов. Может быть, в этом была наша ошибка. Тем более таких тагортов. Но просто запомните, что без Риксы вы не сумеете проделать путь быстро и будете так же уязвимы, как черепаха без панциря. Покрой не совсем для вас обычный, но эта ткань не промокает, нейтрализует раздражающее воздействие выделений потовых желез, согревает, когда холодно, а также способна защитить от относительно высоких температур. Сварог пощупал расхваленную ткань. Верх шершавый, подкладка напоминает поролон. И, главное, пальцы не нащупали никаких вкладышей. Впрочем, потом придется досконально проверить костюмчик. Как-то не обнаруживает Сварог у себя полного доверия к мастеру Вала. Хотя зачем, спрашивается, мастеру Вала нашпиговывать поклажу маячками и прочими творениями шпионской мысли. Но, милостивые государи, следует признать одно. Экипировочка для марш-бросков что надо, любой спецназ с руками оторвал бы. Теперь стох. Вало отложил Риксу и взял в руки плотный запутанный клубок сухих веточек размером с футбольный мяч. Повертел его в руках, показал Сварогу. В середине клубка помещался толстенький корявый сучок, подозрительно напоминающий кукиш. «Стох — это компас», — пояснил Валу. «Компас, показывающий направление до форта. Видите, как я его не поворачиваю, этот отросток смотрит в одну сторону. Там, в тайнике, есть много древних предметов. Стох настроен на них». «Значит, кто-то все же доходил до тайника?» — быстро спросил Рошаль. 12 тагортов из 345. Но вот добыть ключ и с ключом вернуться...» «Дальше. Карта Граматара, сами понимаете, составленная в предыдущий цикл, и потому не являющаяся безукоризненной, находится в вашем, мастер Сварог, Руктале. Рукталь — это заплечный мешок, его тоже получит каждый. Там же двухдневный запас воды и продовольствия». «Карта уже в рюкзаке? А ведь полководец, по идее, должен был бы проложить курс, потыкать карандашом в точки А и Б. И очень уж многое откладывает на потом. Не означает ли сие вполне определенного сорта сюрприз, который готовится преподнести мастер Вало?» Кажется, Сварог начинал кое о чем догадываться. «Наконец, оружие. Ваш метатель звездочек, мастер Сварог, несомненно, хорош для борьбы с нежитью. Однако реального крупного зверя с толстой шкурой остановит далеко не сразу. Шпаги и метатель оставьте при себе, а мы дополнительно решили снабдить вас катралом. Вот он». Мастер Валу взял в руки нечто до слез напоминающее... «Ну да. Флейту пана. Несколько соединенных вместе полых деревянных трубочек разной длины. Дудишь в них и наслаждаешься музыкой. Трубочек у нынешнего инструмента Сварог насчитал 6. Условий для успешного выстрела из него немного. Цель должна быть теплокровной, размером не менее, скажем, стоха, и находиться на расстоянии не больше 30 каймов от стрелка. Принцип действия объяснять не буду, а стрелять просто. Подносите катрал к рту, направляете примерно в сторону цели и делаете резкий выдох. И все. Остальное сделает пуля. Она сама найдет цель и уничтожит ее. Сама найдет? Недоверчиво прищурился Певер. Магия, что ли? Вало поморщился. Попрошу не перебивать. Никакой магии. Наша наука в сочетании с некоторой технологией древних. Катрал рассчитан на 6 зарядов. Заряжать отсюда. Здесь, он указал на неприметный холщовый мешочек на столе, ровно 100 спор вояка, специально выращенного нами растения-паразита. В сухом виде они абсолютно безопасны, но, попав в питательную среду, немедленно активируются, с огромной скоростью разлетаются в разные стороны, причем не абы как, а стремясь вонзиться в теплокровное существо, будь такое, к своему несчастью, окажется поблизости. После проникновения под кожу включается ген ускоренного роста, и за несколько секунд вырастает новая вояка внутри жертвы. Разрываю внутренние органы в лоскуты. Я не очень сложно излагаю. С издевкой поинтересовался он у Певера. Певер промолчал, и Валло соизволил продолжить. Одним из компонентов питательной среды для них служит слюна человека, другим — сок, выделяемый внутренней стенкой стволов катрала. Таким образом, когда вы делаете выдох, капельки слюны активируют спору, та набирает нужную скорость и уничтожает цель в считанные мгновения. Так что постарайтесь не брызгать слюной без надобности. Держите, мастер Сварог. Сварог с опаской принял катрал и мешочек со спорами, осторожно развязал узелок, заглянул одним глазом. Споры были так сантиметров в длину, закругленные с одного края и острые с другого. Да уж, те еще ноты для флейточки. А сейчас, — сказал Вало, — позвольте представить вам человека, который отправится вместе с вами. А вот и сюрприз, — подумал Сварог, не испытывая особых восторгов по поводу собственной догадливости. Это еще один пункт нашей сделки, без которой она состояться не может. Тем более, мастер Сварог, что я не возражал по поводу участия в миссии ваших спутников. Ах, вот, оказывается, почему ты не возражал, — промелькнуло у Сварога. Скажу откровенно, — продолжал Вало, — этот человек будет не только вашим проводником, но и своего рода наблюдателем. На тот случай, если вам, мастер Сварог, придет в голову мысль уклониться от выполнения миссии. На этот случай им получены четкие и недвусмысленные рекомендации. Кроме того, он знает о грамотаре достаточно, чтобы избежать некоторых, ну, скажем так, известных ловушек. Еще одна стена разошлась в стороны, и в помещение ступила. Да, все-таки женщина. Хотя Сварог определил ее пол исключительно по кое-каким особенностям фигуры, поскольку прочие критерии отсутствовали напрочь. Одетая в плотно обтягивающую тело риксу, жилистая, широкоскулая, стриженная ежиком почти наголо, она остановилась посреди помещения и оглядела присутствующих дерзким взглядом чернущих глаз. «Прошу знакомиться», — сказал Вало. «Это Кана, мое доверенное лицо и ваш проводник. Один из лучших воинов на островах». Кана сдержанно поклонилась. За спиной Сварога недвусмысленно хмыкнул Олис. Сварог же хранил каменное молчание и просто разглядывал девку. После памятной истории с Марой он уже не доверял первому впечатлению. А впечатление было таково. Молодая, взбалмошная и пороха не нюхала.